еще подросткам, посылая рассказы в фэнтези и научную фантастику и журнал «Тайн» Эллери Квина, я привык к отказам, которые начинались словами. «Уважаемый автор!» Могли бы с тем же успехом написать «Уважаемая дубина!» И вскоре стал получать удовольствие от любых личных заметок на этих розовых бланках. Их было мало, и бывали они редко, но когда они бывали, не было случая, чтобы я не улыбнулся, читая их. Весной своего выпускного года в Лисбонской школе, в 1966 году это было, я получил рукописное примечание, раз и навсегда изменившее мой способ переписывания своих произведений. После напечатанной подписи редактора стоял следующий девиз. «Неплохо, но раздуто. Необходимо сократить». Формула «Второй вариант равно первый вариант минус 10%. Удачи!» Жаль, что я не помню, кто это написал. Наверное, Алгис Бадрис. Кто бы это ни был, он мне оказал неоценимую услугу. Эту формулу я переписал на картон и повесил на стену над пишущей машинкой. Вскоре после этого начались приятные события. Не было внезапного золотого дождя от принятых в журналы вещей, но количество личных заметок на бланках отказов резко возросло. Одна пришла даже от Дюрана Имбодена, редактора беллетристики в «Плейбое». От этого сообщения у меня даже сердце замерло. «Плейбой» платил за рассказы по $2000 и выше, а два куска – это была четверть того, что зарабатывала мать за год в учебном центре Пайнленда. Формула переписывания вряд ли была единственной причиной, по которой я стал получать какие-то результаты. Подозреваю, что просто пришло мое время, как буйное бестие Йетса. И все же без формулы наверняка не обошлось. До того, если я создавал в первом черновике рассказ слов в 4000, то во втором варианте он вырастал до 5000 слов. Есть писатели, которые вычеркивают, я же, боюсь, был тем, который добавляет. После формулы это изменилось. Даже сегодня я стараюсь во втором варианте оставить 36 тысяч слов, если в первом их было 40 тысяч. А если в первом черновике романа было 350 тысяч слов, я изо всех сил стараюсь во втором варианте ограничиться 315 тысячами. И даже 300 тысячами, если выйдет. Обычно выходит. Чему меня научила формула, что любой роман или рассказ можно до какой-то степени сократить. Если у вас не получается убрать 10%, сохранив сюжет и атмосферу, значит, вы не слишком старались. Эффект от продуманного сокращения наступает немедленный и зачастую поразительный. Литературная виагра. Вы это почувствуете, и ваш идеальный читатель тоже. Предыстория – это все то, что произошло до начала вашего рассказа, но влияет на сюжет. Предыстория помогает задать характер действующих лиц и указать их мотивы. Я считаю важным изложить предысторию как можно быстрее, но важно также делать это с некоторым изяществом. Как пример отсутствия изящества рассмотрим следующую реплику в диалоге. «Привет, бывшая женушка», — сказал Том, когда Дорис вошла в комнату. Может, для сюжета действительно важно, что Том и Дорис в разводе. Но должен быть лучший способ это сказать, а не такой, как выше, соперничающий в изяществе с ударом колуна. Вот, например, «Привет, Дорис», — сказал Том. Голос его звучал достаточно естественно, так ему, по крайней мере, казалось. Но пальцы правой руки потянулись к месту, где еще полгода назад было обручальное кольцо. Тоже не на Пулитцеровскую премию и куда длиннее, чем «Привет, бывшая», но скорость – это не главное, как я уже пытался указать. А если вы думаете, что главная информация – бросьте писать беллетристику и переходите на инструкции. У Дильберта вас ждут не дождутся. Наверное, вы слышали фразу «in media res», что означает «по ходу дела». Это способ древний и почтенный, но я его не люблю. Если пользоваться in media res, необходимо вставлять возвратные кадры, что мне кажется скучным и несколько избитым. Мне в таких случаях всегда вспоминаются фильмы 40-х-50-х годов, где картинка вдруг плывет, звук фонит, и оказывается, что мы вернулись на полтора года назад. И распластанная в грязи жертва, на наших глазах пытавшаяся удрать от своры гончих, оказывается молодым, подающим надежды адвокатом, которого еще не подставил в деле об убийстве, злобный начальник полиции. Мне как читателю куда интереснее, что будет, чем то, что было. Да, есть блестящие романы, противоречащие такому предпочтению или предубеждению. Это «Ребекка» Дафны Дю Морье или «Глаза, привыкшие к темноте» Барбары Вайн. Но я предпочитаю начать сначала, даже как автор. Я люблю, когда все по порядку. Сначала подайте мне закуску, а десерт после обеда. Но даже рассказывая историю подряд, вы сами увидите, что по крайней мере какой-то предыстории не избежать. В некотором, вполне реальном смысле, каждая жизнь происходит in media res. Если вы вводите 40-летнего мужчину в качестве главного героя на первой странице, а действие начинается в результате появления совершенно нового лица или ситуации, возникающей на сцене жизни этого человека, скажем, дорожное происшествие или услуга красивой женщине, которая все время сексуально поглядывает через плечо. А вы заметили это ужасное наречие, которое я не смог заставить себя убить? Вам все равно в какой-то момент придется иметь дело с предыдущими 40 годами жизни этого деятеля. Насколько много и насколько хорошо вы с этими годами разберетесь, от этого сильно зависит уровень успеха вашего произведения, то есть что подумает читатель, приличное чтиво или нудная тягомотина. Наверное, Джей Ка Роулинг, автор истории о Гарри Поттере, на сегодняшний день чемпион по работе с предысторией. Неплохо было бы их почитать и обратить внимание, насколько без усилий в каждой книге описывается, что было в предыдущих. И вообще, романы о Гарри Поттере – это хорошее развлечение, чистая сюжетная история с начала и до конца. Помощь идеального читателя может быть неоценимой в оценке, насколько хорошо обработана предыстория и сколько нужно ее добавить или убрать в следующем варианте. Нужно очень внимательно слушать, что именно не понял идеальный читатель, а потом спросить себя, понимаете ли это вы сами. Если да, то ваша работа в следующем варианте – разъяснить. Если нет, и то, чего не понял идеальный читатель, неясный вам самому, то нужно куда тщательнее продумать прошлое событие, бросающее свет на действия вашего персонажа в настоящем.